Два путника лесной тропой идут под утреннюю мглой, к ущельям славянских гор, заря их привлекает взор, играя меж ветвей густых, берез и сосен вековых. Один еще в отсвете лет, другой старик, и худ, и сед, на них одежды чуждых стран, на младшем стрелами колчан, и лук, и ржавчиной покрыт его шишак, и меч звенит на нем, тяжелых мук бразды, и битв давнишние следы хранит его чело, но взгляд, и все движения говорят, что не погас огонь святой под сей кольчугой боевой, их вид суров, и шаг их скор, и полон грусти разговор. Прошу тебя, не уменьшай восторг души моей. Опять я здесь, опять родимый край, сужден изгнанника принять. Опять, как алая заря, надежда веселит меня. И я увижу милый кров, где длился пир моих отцов, где я мечом играть любил, хоть меч был свыше детских сил. Там вырос я, там защищал своих богов, свои права, там за свободу я бы пал, когда бы не твои слова. Старик, где ж замыслы твои? Ты зрел ли, как легли в крови сыны свободные славян на берегу далеких стран? Чужой народ нам не помог. Он принял правду за предлог, гостей врагами почитал. Старик, старик, кто подгадал, что прах друзей моих уснет в земле безвестный и чужой, что под небесной синевой один Вадим да Ингелот на сердце будут сохранять старинной вольности любовь, что им одним лишь увидать дано свою отчизну вновь. Но что ж, быть может, наша весть не извлечет слезы из глаз, которые увидят нас. Быть может, праведную месть судьба обманет в третий раз. Так юный воин говорил, и влажный взор его бродил по диким соснам и камням, и по туманным небесам. «Пусть так», — старик ему в ответ, — «но через много-много лет все будет славиться, Вадим, и грозным именем твоим народы устрашат князей, как тенью вольности своей, и скажут, он за милый край, не размышляя, пролил кровь, он презрел счастье и любовь, дивись ему и подражай». С улыбкой горькую боец спешил от старца отвернуть свои глаза, молодую грудь печаль давила, как свинец, он вспомнил о любви своей. Невольно сердце потряслось, и все волнение страстей из бледных уст бы излилось, когда бы не боялся он, что вместо речи только стон молчанье возмутит кругом. И он, поникнувши челом, шаги приметно ускорял и спутнику не отвечал. Идут и видят вдруг курган сквозь синий утренний туман, шиповник и репей кругом, и что-то белое на нем недвижимо в траве лежит. И дикий коршун тут сидит, как дух лесов на пне большом, то отлетит, то подлетит. И вдруг, приметив меж дерев, вдали нежданных пришлецов, он приподнялся на ногах, махнул крылом и полетел, и, уменьшаясь в облаках, как лодка на море чернел. На том холме в траве густой бездушный хладный труп лежал, одетый белой пеленой. Пустыни ветр ее срывал, кудрями длинными играл, и даже не боялся дуть на эту девственную грудь, которая была белей, была нежней и холодней, чем снег зимы. Закрытый взгляд жестокой смертью объят, и несравненная рука уж посинела и жестка. И к мертвой подошел Вадим. Но что за перемена с ним? Затрясся, побледнел, упал, и раздался меж ближних скал какой-то длинный крик иль стон. Похож был на последний он. И кто бы крик сей услыхал, Наверное, б сам в себе сказал, что сердце лучшая струна в минуту эту порвана. О, если бы одна любовь в душе у Витязя жила, то он бы не очнулся вновь. Но месть любовь превозмогла. Он долго на земле лежал и странные слова шептал, и только мог понять старик, что то родной его язык. И, наконец, страдалец встал. «Не все ль я вынес?» — он сказал. «О, Ингелот, любил ли ты? Взгляни на бледные черты, умершие Леды, посмотри. Скажи, или нет, не говори». «Свершилось. Я на месть иду. Я в мире ничего не жду. Здесь я нашел, здесь погубил все, что искал, все, что любил». И меч спешит он обнажить, и начал им могилу рыть. Старик невольно испустил тяжелый сожаленье вздох и безнадежному помог. Готов уж смерти тесный дом, и дерн готов, и камень тут, и бедные Леды труп кладут в сырую яму, и потом ее засыпали землей, и дерн покрыл ее сырой, и камень положен над ним. Без дум, без трепета, без слез последний долг свершил Вадим, и этот день, как легкий дым, надежду и любовь унес. Он стал на свете сирота. Душа его была пуста. Он сел на камень гробовой и по челу провел рукой. Но грусть, ужасный властелин, с чела не сгладил он морщин, но сердце билось опять, и он не мог его унять. «Девица, мир твоим костям!» — промолвил тихо Ингелот. «Одна лишь цель богами нам дана, и каждый к ней придет. И жалок, и безумец тот, кто ропщет на закон судьбы. К чему? Мы все его рабы». И оба встали, и пошли, и скрылись в голубой дали.